Римма Павловна нас внимательно выслушала, не перебивая. В течение нашего разговора я замечала, как лицо женщины постепенно менялось, из расслабленно заинтересованного плавно переходило в напряженное и испуганное. А когда мы попросили ее рассказать нам ту давнюю историю с убийствами пожилых женщин, она чуть не выронила чашку с чаем. Ее руки затряслись, а в глазах промелькнул испуг. Однако женщина быстро взяла себя в руки. «Римма Павловна, может, вам неприятно вспоминать ту историю? Вы так отреагировали. Все же вы тогда тоже...» — начал было Павел, но она его перебила. «Все хорошо, Паша», — выдохнула она и сделала глоток чая. Ее руки уже не дрожали. «Просто это так неожиданно. Я даже не знала, что вчера у нас убили двух человек. А Бориса Лиходеева я знала. 2 года назад он мне новую ограду делал в саду. Хороший парень, рукастый. Надо же. Какой ужас. Это надо было додуматься до такой игры. Пойти ночью на кладбище. Ведь взрослые люди. Ладно». Она махнула рукой. «Что теперь об этом говорить? А парня жалко. И это Лида Петрова. Я ее хорошо не знала, никогда с ней не общалась, но поняла, о ком вы говорите. Говорят, она немного странная женщина была». «Римма Павловна, так и вы нам расскажете о тех преступлениях?» — напомнила я ей. Опять эта искра страха в глазах. Она отвела взгляд в сторону, а потом, внимательно посмотрев на нас, ответила. «Да, я прекрасно помню о тех преступлениях. Как такое забудешь, да к тому же, когда последней жертвой этого психа была моя свекровь. Этого никто не ожидал. Как мой муж Федор тогда убивался, что жертвой этого душителя стала именно его мать? Но, слава богу, на этом кошмар закончился. Его вычислили. Правда, насколько помню, ему удалось сбежать, но долго в бегах он не пробыл, застрелился». «Кто он был, этот душитель?» — спросила я. «Я даже не помню, как его звали. Наш местный лесник-охотник. Вроде как у него жена по молодости погибла, и у него на фоне этого крыша поехала. Говорил, какая-то бабка их прокляла, это, видимо, и послужило для него основным триггером. Стал он убивать пожилых женщин». «Каким образом он их убивал? Душил?» «Душил, точно. Ходил слух, что оглушал по голове, а потом доводил свое нехорошее дело удушением. Никаких других манипуляций над своими жертвами он не проводил. Не насиловал, не избивал, не рвал на них одежду. Просто оглушал по голове и душил веревкой». Вместо меня к нашей рассказчице обратился Паша. «Римма Павловна, я почему вспомнил об этих преступлениях? Мне, как я уже говорил, вскользь рассказывал об этом ваш племянник, Никита. Но я тогда многое упустил. А заинтересовались мы...» «Поняла я, почему вы заинтересовались», — перебила она его. «Две пожилые женщины, которых оглушили чем-то тупым и тяжелым по голове, а потом придушили. Одна местная якобы колдунья, вторая местная сумасшедшая. И среди тех жертв тогда тоже была колдунья и вроде как некая свихнувшаяся пьяница», — продолжил развивать мысль Паша. «Что вам известно о тех жертвах?» — спросила я. «Про четвертую нам уже известно, а остальные три — кто они были?» «Да я никого из них лично не знала, и имен их не помню. К тому же этот душитель орудовал не только у нас в сельцах. В нашем поселке он только придушил мою свекровь и какую-то алкашку». «Это самое, как вы выразились, алкашка, какой была по счету?» — решила уточнить я. «Кажется, третьей», — задумчиво ответила Римма Павловна. «А первые две?» «Первые две? Насколько я помню, первой жертвой была... Ах, да, вспомнила, ее все звали Федякинова-Рыжия. Это была не фамилия. У нас рядом сразу за окой есть село, Федякино. Так она там жила. Я помню, как моя свекровь еще говорила, что хочет съездить в Федякино к какой-то Рыжие-колдунье. Мол, она гадает так интересно и хитрые травы продает от многих заболеваний. Но так и не доехала. Приходит как-то и говорит... Убили-то нашего Рыжию из Федякина. Придушили. Нашли ее тело бездыханное в лесу около Оки. Вот так-то. Это была первая жертва. А потом... Не помню, где жила эта женщина, но она считалась ненормальной. Сначала монашкой в церкви была, потом вроде как чернокнижием занялась, на кладбище ночью ходила, а по факту была просто шизофреничкой. Римма Павловна замолчала, многозначительно посматривая на нас. Мы все трое несколько секунд сидели молча, каждый явно о чем-то раздумывал. Первым тишину нарушил Паша. «Значит, на то время имеются 4 жертвы. Первая — колдунья из Федякина. Вторая — пьяница из наших сельцев. Третья — сумасшедшая шизофреничка из... непонятно откуда. и четвертая — ваша свекровь. «А кем, простите, была ваша свекровь?» — тут же спросила я. «Если вы про ее социальный статус, это была настоящая барыня. Ее муж в свое время был главным лесничим и завещал любимой жене все свое состояние. Заметьте, не своему единственному сыну, а своей жене. Но это ладно. Он сильно болел, у него была онкология, поэтому все свои, так скажем, богатства завещал любимой женушке. А когда ее убили, то все состояние перешло единственному сыну, то есть вашему мужу. Тут же озвучила я свою мысль». «Ну, да», — словно смутившись, ответила Римма Павловна. «А вы не помните, тот душитель ничего не оставлял на телах своих жертв? Может, некую вещь или, например, карту?» Римма Павловна поджала свои тонкие губы, снова отпила чая, потом ответила. «Не припомню. По крайней мере, ни о чем подобном я не слышала». «Хорошо. А что мы имеем на данный момент?» — проговорила я, после чего сделала паузу, выпила глоток травяного остывшего чая и продолжила свои рассуждения. Первая жертва — Серафима Кожухина, местная колдунья-гадалка. Вторая жертва — Лидия Петрова, местная ненормальная. Я резко замолчала. «И третья жертва — молодой парень», — ответил Паша, «который вообще никак сюда не вписывается, если можно так выразиться». «Согласна», — кивнула я. «По поводу этого у меня есть некие соображения, но сейчас речь не об этом. Если наш преступник копирует убийство того самого душителя, то нам стоит ожидать следующую жертву, а именно пьяницу». «Получается так», — тихо ответил Паша. «Какой ужас!» — так же тихо сказала его бывшая учительница. При этом я заметила, как снова задрожали ее руки, а в глазах промелькнул испуг. «Значит, сейчас, в наше время, появился некий псих, который решил повторить убийство примерно 30-летней давности? Боже, зачем?» — эмоционально произнес Паша, чуть при этом не задев локтем пузатую чашку с чаем. «И получается, что нашему новому душителю известно о тех преступлениях, раз он так в точности может их копировать. И к тому же он еще словно издевается, кидает на тела жертв карту Таро. Ха, вот затейник. То есть нам надо ожидать новую жертву. Пожилую женщину, любившую выпить, с картой Таро на трупе. Татьяна, ты не знаешь, какая карта будет символизировать пьяницу?» Он в упор посмотрел на меня. Я лишь пожала плечами. «Я в картах Таро не очень разбираюсь. К тому же их очень много разновидностей, разные колоды, разные арканы. Да бог с ней, с этой картой. Нужно постараться вычислить этого душегуба как можно быстрее, пока он не наметил себе новую жертву. Кстати, кто тут у вас в селе из пожилых женщин любит выпить?» — обратилась я сразу к своим двоим собеседникам. «Да каждая вторая», — хмыкнула Римма Павловна. «Действительно», — в ответ ухмыльнулся Паша. «То есть выбор у нашего душегуба весьма большой», — с кривой ухмылкой сказала я. «На самом деле это ужасно», — в сердцах воскликнула Римма Павловна. «Непонятно только, зачем он это делает. Какая цель у этого психа?» «Вот именно, психа», — ответил Паша. «У психов нет никаких мотивов. Они могут просто так убивать». «Не согласна», — перебила его экс-учительница. «Любым психом или маньяком что-то движет, как у того нашего душителя. Умерла молодая жена, поехала крыша, и на почве этого расстройства у него что-то переклинило в его нездоровой голове. Но почему нынешний душитель стал копировать именно те преступления? Вот это, конечно, непонятно». «Он словно чистильщик», — задумчиво сказал Паша. «Чистильщик?» «Да, заметьте, выбирает себе жертв не абы каких. Сначала колдунья-гадалка, потом сумасшедшая, на очереди пьяница. Нет, это неспроста. В этом есть какой-то смысл, некая тайна. И надо постараться эту тайну разгадать. Пашенька, ты, наверное, до сих пор втайне читаешь свои детективы». С нисходительным тоном строгой учительницы обратилась к нему Римма Павловна. «Я же помню, как тебя на уроке географии застали читающим какой-то детективчик с яркой обложкой. Помню, на этой самой обложке была вульгарная блондинка с пистолетом в руках, ну и вкусовщина». Паша рассмеялся. «Скучную классику из школьной программы я разбавлял остросюжетными детективами. И, как видите, это не помешало мне окончить филфак и стать учителем». «Паша, да ты просто уникум. До сих пор удивляюсь, как ты еще тут, а не где-то в Москве, ну или хотя бы в Рязани. Все же там, я уверена, учителя зарабатывают больше. Или ты еще чем-то промышляешь?» «Конечно, Римма Павловна. Занимаюсь копирайтингом, пишу различные тексты для сайтов, посты в мессенджерах. Также занимаюсь репетиторством онлайн, подготавливаю учеников к ЕГЭ. А вообще у меня выпускной класс. Я обещал, что не брошу их, доведу до конца. Класс хоть и небольшой, всего 9 человек, но они мне как родные, словно мои собственные дети. А вот в следующем году...» «Жениться тебе надо», — назидательно ответила ему бывшая учительница. «И своих детей заводить». При этом оба, и Рима Павловна, и Паша, быстро, но весьма двусмысленно глянули на меня. Я же сделала вид, что не заметила этих взглядов и перевела разговор на прежнюю тему. А точнее, дала намек на то, что наше общение пора закруглять. На первом этапе все, что нужно было, я узнала. «Рима Павловна, спасибо вам, что уделили нам время. Общаться с вами было очень интересно, и блины у вас великолепные, и чай очень вкусный». «Да не за что, милая Татьяна. Надеюсь, мой рассказ хоть как-то поможет вам в вашем расследовании. Вижу, вы девушка умная и хваткая, да еще с таким помощником». Она с восхищением посмотрела на своего бывшего ученика. «Только, пожалуйста, будьте осторожны. Что-то у меня плохое предчувствие. Неспроста все это. Словно должна случиться какая-то беда. Большая беда». Ее руки в очередной раз предательски задрожали. Но женщина снова быстро взяла себя в руки. Приподнялась из-за стола и стала спешно убирать чашки, блюдца, недоеденные блины. Когда я пошла сквозь большую просторную гостиную, мой взгляд поневоле задержался на большом черном рояле, стоявшем чуть в стороне, одним боком к стене. Мой любопытный взгляд был тут же засечен внимательной хозяйкой дома. «Да, Татьяна, это маленькая гордость моего скромного дома. Кабинетный рояль, имеет средний диапазон и умеренную выразительность, самое то для домашней любительской игры. Заходите ко мне еще, я с удовольствием для вас что-нибудь сыграю. Мои любимые — это прелюдия номер один до-мажор Баха и серенада номер 13 соль-мажор Моцарта. А если желаете, можно исполнить «Лесного царя», «К Элизе» или «В пещере горного короля». «Это очень заманчиво», — ответила я, но договорить свою мысль не успела. В прихожей послышался шум закрывающейся двери, а потом чьи-то легкие стремительные шаги. Через минуту перед нами предстал высокий молодой человек приятной наружности, я бы даже сказала, смазливый. Русые волосы, правильные черты лица, аккуратный вздернутый нос, тонкие сжатые губы и выразительные глаза-угольки. В руках он держал небольшое пластиковое ведерко, наполненное различными грибами. Видимо, парень бродил по лесу в поисках осенних грибов. И, надо отметить, неплохо преуспел в этом деле. Наполненное сыроежками-лисичками до краев ведро явно говорило об этом. «Никитушка», — обратилась к нему хозяйка дома, — «я думала, ты позже будешь. А у меня вот гости были». Она перевела взгляд в нашу сторону. «Это мой дорогой, единственный и любимый племянник. Впрочем, с Пашей вы знакомы». «Да, привет, Паш». Он протянул руку. «Какими судьбами у нас? И что с тобой за прекрасная спутница?» Меня кинули заинтересованным взглядом. «Это Татьяна», — коротко представил меня Паша. «Никита, ты не поверишь, Татьяна у нас детектив», — сразу выдала меня Рима Павловна. «Вот как? Очень приятно, Татьяна, детектив». Глаза-угольки продолжали меня внимательно рассматривать. «Татьяна расследует те самые преступления, что происходят в наших сельцах. Никита, ты что-нибудь про это слышал?» Его лицо сразу приобрело жесткие черты, а тонкие губы поджались еще сильнее. «Ты имеешь в виду ту нашу местную ворожею-колдунью, которую нашли задушенной в лесу?» — спросил он свою тетю, а потом перевел свой острый взгляд на меня. «Вчера убили еще двоих человек», — с придыханием ответила его тетка. «Ночью на кладбище. Представляешь, какой кошмар?» «Ничего себе!» — удивился ее племянник. «Я ничего об этом не слышал. А кого убили?» «Бориса Лиходеева и Лиду Петрову. Ну, Петрову ты, скорее всего, не знаешь, а Бориса, может, знал». Никита явно призадумался, почесал свой затылок, потом ответил, словно в пустоту, смотря при этом в пол. «Борис Лиходеев. Да, я знал его. Помню, в детстве мы даже дружили. Но потом как-то перестали общаться. А последнее время я его даже не встречал в нашем поселке». Он на некоторое время замолчал, а потом, переведя взгляд на меня, спросил. «А вы, Татьяна, значит, занимаетесь расследованием этих преступлений?» «Я конкретно занимаюсь обстоятельствами гибели Бориса Лиходеева». «А кто вас, простите, нанял для расследования?» — поинтересовался он. «Его друзья», — коротко ответила я. «Да уж», — только и ответил он, снова спрятав пальцы правой руки в своей русой шевелюре. «Но ребята уже уходят», — произнесла Рима Павловна с нотками сожаления в голосе. «У нас был такой занимательный разговор». «Спасибо вам еще раз, Рима Павловна», — поблагодарила я хозяйку дома. «Ну, мы, наверное, пойдем. Рада знакомству с вами». Мы распрощались с хозяйкой большого красивого дома и ее племянником и вышли на свежий осенний воздух. «Никита так на тебя смотрел», — заметил Паша, когда мы сели в мою машину. «Как?» — спросила я. «Ну как, очень уж пристально, внимательно и с неким подозрением, что ли. Мне кажется, ты ему понравилась». «Ничего удивительного», — с улыбкой ответила я и завела двигатель. «Но этот его взгляд, я не знаю». «Паша, видел бы ты свой взгляд, когда мы познакомились?» «И какой это был взгляд?» «Примерно такой же. Только в твоих глазах еще присутствовало некое восхищение». Я глянула в его сторону и подмигнула. Паша лишь хмыкнул, потом поинтересовался. «Ты, наверное, уже привыкла к таким взглядам?» «Со стороны мужчин?» «Да, привыкла». Я аккуратно ехала по земляной дороге, выруливая в сторону центральной улицы. «Татьяна, а куда мы едем? В сторону моего дома?» «Верно, я подвезу тебя прямо к дому». «Спасибо», — ответил Паша, а после небольшой паузы продолжил. «А может, немного прогуляемся? Время еще не совсем позднее, смеркаться начнет часа через 3. Татьяна, у нас тут такие красивые места, я могу тебе показать. А можем к нашему озеру съездить или прогуляться по сосновому бору?» Я улыбнулась уголками губ и ответила. «Паша, спасибо за столь заманчивое предложение, но давай не сегодня». «Только не говори мне, что будешь продолжать заниматься расследованием». «А почему нет?» — ответила я и вырулила в этот момент на центральную улицу, где была асфальтированная дорога. Я чуть прибавила газу. «Паша, я могу заниматься расследованием 24 часа в сутки, если того требуют обстоятельства. А что, твоя героиня из книжек действовала как-то иначе?» — сиронизировала я и взглянула на своего нового знакомого. «Да как она только не действовала!» — ответил он с улыбкой. «Уверен, ваши методы работы чем-то похожи». «Мне уже хочется познакомиться с твоей книжной героиней», — рассмеялась я. «Может, принесешь почитать?» «Ты серьезно?» «Конечно, принесу. У меня на веранде на книжном стеллаже как раз лежит полно старых книг. Могу подобрать для тебя одну, на мой взгляд, самую достойную». «Подбери. Только не обещаю, что быстро прочитаю». «Я понимаю. Тебе в жизни своих детективных историй хватает», — подметил он. «Это точно», — со вздохом ответила ему я.